16. Причины побеждают статистику. Рассмотрите описание и дайте интуитивный ответ на следующий вопрос. Ночью таксист совершил наезд и скрылся с места происшествия. В городе работают две компании такси — зеленая и синяя. Вам представили дополнительные данные. 85% городских такси из зеленой компании, а 15% из синей. Свидетель опознал такси как синее. Судебная экспертиза проверила надежность свидетеля в ночных условиях и заключила, что свидетель правильно опознает каждый из двух цветов в 80% случаев и неправильно в 20% случаев. Какова вероятность того, что такси, совершившее наезд, было синим, а не зеленым? Это стандартная задача байесовского вывода. В ней есть два пункта информации: априорная вероятность и не вполне надежные свидетельские показания. В отсутствии свидетеля вероятность того, что такси виновник синее, 15%, то есть это априорная вероятность такого исхода. Если бы компании такси были одинаково крупными, априорная вероятность стала бы неинформативной. В таком случае вы, рассматривая только надежность свидетеля, пришли бы к выводу, что вероятность составляет 80%. Два источника информации можно объединить по формуле Байеса. Правильный ответ — 41. Впрочем, вы наверняка догадываетесь, что при решении этой задачи испытуемые игнорируют априорную вероятность и выбирают свидетеля. Самый частый ответ — 80%. Каузальные стереотипы. Теперь взгляните на ту же историю с иным представлением априорной вероятности. У вас есть следующие данные. У обеих компаний одинаковое число машин, но зеленые такси связаны с 85% происшествий. Информация о свидетеле такая же, как в предыдущей версии задания. Эти две версии математически одинаковы, но разнятся с психологической точки зрения. Те, кто ознакомился с первым вариантом задания, не знают, как пользоваться априорной вероятностью и часто ее игнорируют. Те, кто видит второй вариант, напротив, уделяют априорной вероятности значительное внимание и в среднем их оценки недалеки от байесовского решения. Почему? В первом варианте априорная вероятность синих такси — статистический факт — количество такси в городе. Разуму, жаждущему каузальных историй, не о чем думать. Количество синих и зеленых такси в городе не заставляет водителей скрываться с места происшествия. С другой стороны, во втором варианте водители зеленых такси в 5 с лишним раз чаще попадают в аварии, чем водители синих. Вывод напрашивается немедленно. Водители зеленых такси — отчаянные безумцы. У вас сформировался стереотип неосторожности зеленых, который вы применяете к неизвестным отдельным водителям компании. Стереотип легко вписывается в каузальную историю, поскольку неосторожность — это каузально важная черта для отдельных водителей. В этой версии присутствуют две каузальные истории, которые требуется либо объединить, либо привести в соответствие друг другу. Первое — это происшествие, естественным образом вызывающее мысль о том, что виноват неосторожный водитель зеленых. Вторая — это свидетельские показания, дающие веские основания предполагать, что такси было из синих. Выводы из двух историй относительно цвета машины противоречивы и примерно нейтрализуют друг друга. Цвета примерно равновероятны. Байесовская оценка составляет 41%, что отражает чуть более сильное влияние соотношения виновных в происшествиях водителей зеленых по сравнению с надежностью свидетеля, заявившего, что такси было синим. Пример с такси иллюстрирует два типа априорных вероятностей. Статистические априорные вероятности — это неважные для отдельного случая факты о совокупности, в рамках которой рассматривается ситуация. Каузальные априорные вероятности меняют ваше видение того, как этот случай произошел. Обращаются с этими двумя типами информации об априорных вероятностях по-разному. Статистическим априорным вероятностям обычно придают небольшой вес, а иногда и вообще игнорируют при наличии конкретной информации о рассматриваемом случае. Каузальные априорные вероятности рассматривают как информацию о конкретном случае и легко сочетают с другой, относящейся к нему, информацией. Каузальная версия задачи про такси сформулирована как стереотип. Зеленые водители опасны. Стереотипы — это утверждения о группе, которые считаются, хотя бы условно, верными для каждого ее члена. Вот два примера. Большинство выпускников этой школы в бедном районе поступают в колледж. Во Франции широко интересуются велоспортом. Эти утверждения с готовностью интерпретируются как определение склонности отдельных членов группы и вписываются в каузальную историю. Многие выпускники этой школы в бедном районе желают и идут учиться в колледж, предположительно из-за каких-то благоприятных особенностей школы. Во французской культуре и общественной жизни есть силы, заставляющие многих французов интересоваться велоспортом. Вы вспомните эти факты, когда будете обдумывать вероятность того, пойдет ли конкретный выпускник этой школы в колледж, или размышлять, стоит ли упоминать Tour de France в разговоре с недавно встреченным французом. Формирование стереотипа — отрицательное понятие в нашей культуре, но я использую его нейтрально. Одна из основных характеристик системы 1 заключается в представлении категорий в виде норм и прототипов. Именно так мы думаем о лошадях, холодильниках и нью-йоркских полицейских. Мы держим в памяти представление об одном или нескольких «нормальных» в кавычках примерах из каждой категории. В социальных категориях такие представления называют стереотипами. Некоторые из них катастрофически ошибочны, а формирование неприязненных или враждебных стереотипов приводит к ужасным последствиям. Но от психологии не уйдешь. Мы представляем категории через верные и фальшивые стереотипы. Обратите внимание на иронию. В контексте задачи про такси пренебрежение информацией об априорных вероятностях — когнитивный недостаток, ошибка в байесовском обосновании. Тогда как доверие к каузальным априорным вероятностям желательно. Формирование стереотипов о водителях зеленых такси повышает точность оценки. Однако в другом контексте, например, при найме на работу или в профилировании, существуют жесткие социальные и законодательные нормы против создания стереотипов. Так и должно быть. В деликатных социальных ситуациях нежелательно делать потенциально неверные выводы об индивиде на основании статистики группы. С моральной точки зрения считается желательным рассматривать априорные вероятности как общие статистические факты, а не как предположения о конкретных людях. Иными словами, в этом случае мы отвергаем каузальные априорные вероятности.